Мы почти молились на это решение, потому что оно казалось нам единственным реально осуществимым. В Барселону сдавать анализы уже никак не успеем, ни одного дня нет в запасе. Третий день. Опять приветствуем птичек ранним подъемом. Не завтракаем оба. Я из-за перспективы поделиться кровью с лаборантом, муж, чтобы оказать мне моральную поддержку. Садимся в машину и мчимся в соседний городок. Долго не можем найти место, где припарковаться. В итоге оставляем машину очень далеко от клиники, топаем по жаре довольно долго, подбадривая себя тем, что вот-вот наша бумажная проблема разрешится. Но когда мы подошли к клинике, вернее, к тому месту, где предполагаемо должна была находиться клиника, обнаружили лишь груду пыльных кирпичей. Была клиника, но ее снесли. Два соседних здания оставили нетронутыми, а клинику между ними снесли, словно нам назло. У нас даже не нашлось ругательных слов. Скорбно посмотрели на кирпичи, склонив головы в траурном молчании, и поплелись обратно к машине. Звони всем родственникам, кто-нибудь должен знать, где можно получить сертификат. Муж послушно обзвонил всю семью. И, наконец, невестка посоветовала некую коммерческую клинику в другом городке, в которой, предположительно, можно было сдавать анализы. Решили попытать счастье там. Но когда мы выезжали из городка, о чудо, увидели синий крест, опознавательный медицинский знак на стене одного из домов. «Тормози, клиника!» — заорала я так, что муж чуть руль из рук не выпустил. О чудо! Девушка на ресепшн сообщила, что никаких анализов для получения сертификата сдавать не надо. Нужно лишь внести энную сумму в кассу. «О, здравствуй, российская система! Я чувствовала, что в буржуйской Испании тоже должны быть ее зачатки. И купить в табачном киоске нужный бланк. Хм. Табачный киоск и медицинские сертификаты о полном здоровье. Удивительное сочетание». «Ура!» Осмотр у доктора ограничился лишь вопросом, здорова ли я, как бык. И, наконец-то, мы стали счастливыми обладателями. «Нет!» Не выигрыша в лотерею суммой в 1 000 000 евро, но почти. Обладателями медицинского сертификата и полного комплекта документов, нужных для получения испанского паспорта. Постскриптум. О том, что в пакет документов должна входить страничка из моего загранпаспорта с просроченной визой, стараемся не думать, не нарушала, не привлекалась. Продолжение следует. Оговорки по Фрейду или вот такая порнография. Недавно меня пригласили на день рождения к нашей хорошей знакомой. Заочно мы познакомились еще до моего приезда в Испанию, а наша дружба началась со статуса боевых русских подруг, двух полицейских. Наши мужья — сотрудники. А она — первая моя соотечественница, с которой я познакомилась здесь. Среди приглашенных были как испанцы, так и русские, прожившие здесь уже немало лет. В отличие от меня, еще только-только познающий прелести новой забугорной жизни. Длинный-длинный стол на террасе, голдящая русско-испанская толпа и родная кухня, по которой я успела соскучиться. Блюдо с салатом оливье было встречено русскими гостями осторожными вопросами, по-русски ли приготовлен салат или по-испански, поскольку к тунцу и оливкам в родном оливье сложно привыкнуть даже за много лет жизни в Испании. И когда смеющаяся именинница ответила, что оливье — самое что ни на есть русское, толпа обрадованно взревела. «Вот это и есть настоящая энсалада русса!» «Русский салат!» — с гордостью провозгласила одна девушка, обращаясь по-испански к своей соседке-испанке. «О!» — потянулись испанские гости к блюду чуть ли не со священным уважением. «Без всякого вашего тунца!» — пробормотала та же девушка себе под нос по-русски. После обеда большая компания разбилась на маленькие группки. Смешанные русско-испанские, чисто испанские и русские. Наша небольшая группка из русскоговорящих девушек облюбовала круглый столик в саду возле бассейна. Утащив с общего стола бутылку вина, мы устроили уютные посиделки. И, как водится часто на девичниках, разговор скатился на тему секса. А вернее тех языковых ляпов, которые каждая из нас допустила, только-только начав изучать язык. У каждой в запасе имелась такая история. И почему-то все истории с языковыми конфузами оказывались с эротическим налетом, если уж не сказать прямо с душком пошлости. Оставалось лишь сожалеть или радоваться тому, что не сидел с нами за столом,